Вся Сицилия взбудоражена новостью. Найдена принцесса. Вернулся из Богемии, бежавший ранее Камилла. Во дворец со всех сторон стекаются придворные. Я видел, как вскрывали ларчик. В это время пастух начал что-то рассказывать. И вдруг на их лицах изобразилось неописуемое изумление. Нам всем приказали удалиться. И я расслышал только, что пастух нашел ребенка. Но хотелось бы знать, чем все это кончилось. Да, вот идет человек, который знает больше, чем я. Что нового, Роджерс? Сбылось пророчество оракула. Дочь короля отыскалась. Неужели король нашел наследную принцессу? Да совершенно точно. Доказательства таковы, что им нельзя не верить. Мантии королевы Гермионы, ее ожерелье на шее ребенка, наконец, лежавшие в ларчике записка Антигона, руку которую все признают, не оставляет сомнений, что она королевская дочь. Наш король был вне себя от радости, что нашел свою дочь. Но радость эта напомнила ему о другой потере. И он стал восклицать: «О, Гермиона! О, Гермиона!» Потом он просил прощения у богемского короля. Потом кинулся обнимать своего зятя. Потом опять принялся душить в объятиях свою дочь. И кончил тем, что стал благодарить старого пастуха, стоявшего тут же, подобно памятнику. Одним словом, я никогда не видел и не слышал ничего подобного. Невероятно. Они все остались во дворце? Нет, принцесса узнала, что Паулина хранит у себя статую покойной королевы. Многолетний недавно законченный труд знаменитого мастера Джулио Романо. Говорят, он придал статуе такое сходство с Гермионой, что, забывшись, можно к ней обратиться с вопросом и ждать ответа. Да. Туда и направилась принцесса в великом нетерпении любви. Я всегда подозревал, что у Паулины есть какая-то тайна. Со дня смерти Гермионы она по 2-3 раза в день посещала свою единенную виллу. Там каждое мгновение рождаются новые радости, а мы упускаем такое зрелище. Идем! Идем! Появляется старый пастух с сыном. На них одеяние вельмож. За ними идет Автолик. Сынок, у меня уже детей больше не будет, а твои сыновья и дочери будут дворянами. Да. Очень рад, сударь, что встретил вас. Вы давеча отказались драться со мной, потому что я не был тогда прирожденным дворянином. Вот. Видите этот камзол, а? Ну-ка попробуйте сказать, что не видите, и что я не прирожденный дворянин. Сударь, теперь я вижу, что вы прирожденный дворянин. И я, сынок. И ты, только я угодил в дворяне прежде, чем мой отец, потому что королевский сын взял меня за руку, назвал братом, а потом уже оба короля назвали моего отца братом, а потом принц, мой брат, и принцесса, моя сестра, назвали моего отца отцом. И тогда мы заплакали, и это были наши первые дворянские слезы. Поживем, сынок, будут не последние. Сударь, я смиренно молю вас, простите мне все провинности перед вашей милостью и замолвите за меня словечко принцу, моему бывшему хозяину. Изволь, сынок, ну не отказывай ему. Будем благородны, коль попали в благородные. Ты изменишь свою жизнь. Если это угодно вашей милости, несомненно. Тогда давай руку. Я поклянусь принцу, я непременно поклянусь принцу, что ты честный малый и не будешь пьянствовать. Хотя я знаю, что ты нечестный малый и пьянствовать будешь. Нет, но сударь, я все-таки поклянусь. А если это вранье, сынок? Какое бы ни было вранье, истинный дворянин всегда может ради своего друга поклясться. А как же мне не клясться, если я дворянин? Пусть мужичье говорит просто, а я теперь буду клясться. Да, короли и принцы, наши родственники, идут смотреть изображение королевы. Пойдем. А ты ступай за нами. мы тебе будем добрыми господами. Умный человек везде найдет работу. Капелла в доме Паулины. Медленно в глубине за арками движется процессия, направляющаяся к статуе Гермионы. Благодарю от сердца, Паулина. Мой государь, я не по злобе вас порой сердила. Я вам добра желала, и за это вы мне добром платили. Но сегодня, в мой скромный дом, придя желанным гостем, вы оказали мне такую честь, что я мой долг не оплачу и жизнь. О, Паулина, только беспокойство тебе мы этой честью причинили. Но где же то, что все мы жаждем видеть? Скорей, где изваяние Гермионы? Она была живая несравненно, и потому ее изображение затмило все творенья рук людских. Ему не место в общей галерее, я здесь его храню. Паулина сбрасывает покрывало и открывает изваяние Гермионы. Вот, посмотрите. Молчание ваше – признак восхищения, но все-таки скажите что-нибудь. Вам слово, государь. Она похожа? О, прекрасный мрамор! Скажи глупцу хоть слово укоризны, я воскликну: «Да, ты Гермиона!» Но ты молчишь, ты укорять не можешь, и тем вдвойне похож ты на нее. Такое она жила бы мне на радость. А ныне я, живое, знавший тело, пред равнодушным мрамором стою, и не могу холодное величие склонить мольбой к любви, к ответной ласке. О, вечный стыд! Она как будто молвит мне: не я из камня сделана, а ты. Но это колдовство. В ней все живое. Я вспоминаю. Дочь моя, смотри, ты веришь ли? Ну что с тобой, утрата? И ты подобно статуе стоишь. Мой государь, позвольте мне, не знаю, позвольте стать пред нею на колени и попросить ее благословения. О, мать, о, дорогая королева, дай руку мне твою поцеловать. Не прикасайтесь, милая принцесса. О, государь, пора изгнать печаль. Ужель 16 лет ее не стерли? Какое счастье может столько жить? Какое горе вправе столько длиться? Мой милый брат, о, если бы я знал, как облегчить твои печали бремя. Взять хоть частицу горя твоего. Когда б я знала, государь, что вас так опечалит это изваяние, о, я бы вам его не показала. Не закрывай. Нельзя смотреть так долго. Не то воображение вас обманет, и вам она покажется живой. Оставь, оставь. Но, боги, что за чудо? Кто создал эту статую? И смотри, она ведь дышит. Разве в этих жилках не бьется кровь? Прекрасное творение. Мне чудится улыбка на устах. Какая мощь искусства. Нет, я закрою. Право, государь, подумать может, что она живая. Мне жаль вас, государь, так долго мучить. Нет, Паулина, не жалей меня, что сладость неподобного мучения. А все-таки она, клянусь вам, дышит. Или уходите, или приготовьтесь и не такие чудеса увидеть. Но вы должны всем сердцем верить чуду. Проснись, не будь отныне камнем. Покинь твой склеп для радостного солнца. Приди в объятия дружбы и любви. Приди, мы ждем. Лишь мертвые недвижны, но движется и дышит тот, кто жив. Мой государь, прошу вас, дайте руку. Когда-то вы ее руки просили, теперь супруга вашей ждет руки. И вы приблизьтесь, милая принцесса, склонитесь перед матерью своей, просите у нее благословения. Вот ваша дочь. Гермиона открывает глаза, медленно поворачивается лицом к дочери, сбрасывает с себя легкое покрывало и, протянув руки к утрате, спускается с пьедестала. О, праведные боги! Пролейте благодать на дочь мою. Кто спас тебя? Дитя мое, скажи мне, где ты жила? Как ты нашла отца? Я помнила в мучительной разлуке, что Аполлон предрек тебе спасение. И наша дорогая Паулина была мне в горе верную поддержкой. Лишь для тебя я сохранила жизнь. Она вам все расскажет, будет время. Не омрачайте этот светлый миг минувшим горем. Идите во дворец, пусть вашу радость разделит весь народ.